Глава 13. Билли держал пиццу в руках, пока я рисовал мелом круг на асфальте. «Гарри!» — не выдержал он наконец. «А как это все-таки должно действовать?» «Подожди немного», — сказал я. Я не довел круг до конца, но забрал у него коробку с пиццей. Открыв ее, я достал одну дольку и положил ее в центр круга на салфетку. Потом помазал пиццу кровью из расквашенной губы, отступил назад и дочертил круг, не замыкая его пока заклинанием. «А, проще простого», — сказал я. «Я заманиваю Фейра поближе к этой пицце. Он унюхивает ее и бросается, начинает есть. В процессе он невольно поедает и частицу моей крови, и энергии этого достаточно, чтобы круг замкнулся». «Так-так...» Скептически хмыкнул Билли. Он достал из коробки второй кусок пиццы и поднес его ко рту. «А потом ты выбиваешь из него информацию, так?» Я вынул кусок у него из рук, положил его обратно в коробку и закрыл крышку. «А потом я выманиваю эту информацию у него подкупом. И не трожь пиццу». Билли насупился, но пиццу в покое оставил. «А мне что делать?» «Сидеть тише воды и смотреть, чтобы никто меня не пытался прихлопнуть, пока я буду говорить стук-туком». «Стук-туком?» Недоверчиво переспросил Билли. «Ну, адский звон, Билли, ну не я же выбираю имена. Ты просто помалкивай, и все. Если он заподозрит, что поблизости находятся другие смертные, он может занервничать и удрать прежде, чем я его отловлю». «Ну, если ты так говоришь», вздохнул Билли. «Я просто надеялся, что смогу пригодиться не только для доставки пиццы». Я взъерошил волосы руками. «Ну, пока я просто не нашел для тебя другой работы. Я бы мог попытаться проследить тех троих с фотографии, что ты мне показал». Я покачал головой. «Скорее всего, они просто сели в машину и уехали». «Ага», — терпеливо произнес он. «Просто, если я найду сейчас их запах, это может помочь мне отыскать их позже». «А!» — кивнул я, ощущая себя болван-болваном. «Ну, ладно, ну не посмотрел я на этот вопрос под таким углом». «Хорошо, ну, только если ты хочешь, окей? И осторожней, пожалуйста, не знаю, что еще может ошиваться поблизости». «Хорошо, мамочка», — ухмыльнулся Билли. Он поставил коробку с пиццей на закрытый мусорный бак, повернулся и исчез в переулке. Я подождал, пока Билли скроется из вида, нашел славное местечко в тени и спрятался там. Потом на мгновение зажмурился, концентрируясь, и нашептал имя нужного мне Фейра. Любое разумное существо имеет свое имя, специфический набор звуков, связанных с его истинной сутью. Если практикующий чародей знает чье-то имя, знает его со всеми нюансами произношения и правильно расставленными ударениями, он может использовать это имя для установления магической связи с его обладателем. Так, например, призывают в смертный мир демонов. Назовите чье-либо имя, и вы установите связь. И, если вы, конечно, чародей, это означает, что вы будете обладать властью над его обладателем, где бы он ни находился. Власть над потусторонним существом посредством его имени – рискованный раздел магии, и всего один шаг отделяет его от попыток овладеть волей другого смертного. Исходя из 7 законов магии, установленных Белым Советом, последний считается серьезнейшим преступлением, и Совет карает его со всей наглядностью и неотвратимостью. Учитывая любовь, питаемую ко мне советом, я прямо-таки параноик во всем, что касается возможных нарушений законов магии. Поэтому, произнося имя Фейры, я добавил в него самую капельку принуждения. Ровно столько, чтобы ненавязчиво привлечь его внимание, заинтриговать тем, что может находиться в этом переулке. В общем, я прошептал имя Фейры и принялся ждать, хоронясь в тени. Минут через 10 с неба по спирали спустилось нечто, напоминающее гибрид колибри и метеора, этакий мерцающий шар бело-голубого света. Он приблизился к земле, и сияние померкло настолько, что стала видна миниатюрная фигурка Фейры Тук-Тука. Роста Тук-Тук примерно 6 дюймов. Шевелюра его напоминала воздушностью лиловый одуванчик, а за плечами трепетала пара прозрачных стрекозьих крыльев. Во всех остальных отношениях он напоминал человека, и в чертах его проскальзывала красота повелителей Фейры, ситхи. Однако сегодня на голове его красовался шлем, сооруженный из пластмассовой пробки из-под кока-колы, которую удерживала на голове пропущенная под подбородком лямка из тонкой нитки. Выбивающиеся из-под шлема волосы почти закрывали ему глаза. В руке он держал копье, представлявшее собой старый желтый карандаш второго номера с примотанным к нему ниткой острием из булавки. На поясе висела голубая пластмассовая шпажка для коктейля. Тук осторожно приземлился рядом с пиццей. Потом обошел ее кругом и, прикрыв глаза рукой от фонарного света, настороженно огляделся по сторонам. Потом поднял руку в воздух, сжал крошечный кулачок и несколько раз энергично взмахнул им. Сразу же с неба спикировало еще с полдюжины разноцветных огненных шариков. Все до одного фейры были вооружены предметами, судя по всему, позаимствованными из пенала какого-нибудь школьника. «Равнись!» — пронзительно пискнул Тук-Тук. «Смирно! Перекличка!» Залитая зеленым сиянием маленькая фея рядом с Туком вытянулась по стойке смирно, хлопнула себя по лбу и по строевому четко повернулась налево. «Недотрога лупа, приказу прибыла!» — отчеканила она. Стоявший рядом с ней фейры багрового цвета тоже хлопнул себя по лбу. «Звездный скачок по приказу прибыл!» — доложился он. Перекличка продолжалась до тех пор, пока последний в чине рядового второго класса не подошел, чеканя шаг к Тук-Туку. «Все на месте, генерал!» — доложил он. «И все голодны, как собаки!» «Отлично!» — кивнул Тук-Тук. «Вольно! Для принятия пищи разойтись!» Фейры восторженно завизжали, побросали оружие и набросились на кусок пиццы. Стоило им приняться за еду, как магический круг с едва заметным хлопком замкнулся. Реакция последовала незамедлительно. Фейры испустили резкий пронзительный визг и взмыли в воздух. Разумеется, невидимый барьер не пропустил их, и по периметру его вспыхнули в местах, где в него врезались фейры, фонтанчики сверкающих искр. Разноцветные светлячки метались внутри круга до тех пор, пока Тук-Тук не приземлился и не огляделся по сторонам. «Отставить бардак!» — рявкнул он. «Смирно!» Надо отдать ему должное, он неплохо вымуштровал свою маленькую армию. Все до одного застыли в воздухе в тех местах, где их застала команда. Похоже, стоять по стойке смирно и махать крыльями одновременно у них не получалось, поскольку все разом повалились на мостовую, взметнув еще полдюжины облачков светящейся пыльцы. Тук-Тук подобрал свое копье-карандаш, подошел к самому краю круга и посмотрел в темноту. «Гарри Дрезден, это ты?» Я вышел из своего убежища и кивнул. «Это я. Как дела, Тук?» Я ожидал лавины гневных, но пустых угроз. Так, во всяком случае, вел себя Тук-Тук обычно. Вместо этого он с шипением пригнулся, держа копье на изготовку. Остальные фейры похватали свое оружие и окружили командира. «Тебе нас не взять!» — заявил Тук. «Призыва еще не объявляли, а до тех пор мы принадлежим себе!» Я изумленно уставился на него. «Призыва? А о чем это ты, Тук?» «Нас не провести, начальник!» — сказал Тук. «Я знаю, кто ты! Я на тебе запах зимней королевы за версту чую!» «Интересно, — подумал я, — делают ли они дезодоранты от этого?» Ну, так или иначе, я поднял руку, успокаивая его. «Тук, я работаю сейчас на МЭП, но она всего лишь клиент для меня, правда? Я здесь не для того, чтобы забирать тебя куда-то или принуждать к чему-то!» Тук упер копье ластиком в асфальт и подозрительно насупил брови. «Не врешь?» «Не вру». «Клянешься?» «Клянусь». «Правда клянешься?» «Век свободы не видать». Серьезным видом поклялся я. «Сплюнь!» Потребовал Тук. Я плюнул на асфальт. «Ну, тогда ладно!» Кивнул Тук. Он отбросил копье и к замешательству своих подчиненных метнулся обратно к пицце. Они возмущенно заголосили и поспешили за ним. Куска пиццы хватило ненадолго. Зрелище напоминало кадр из научно-популярного фильма, где пираньи расправляются с незадачливой тварью, попавшей в воду не вовремя и в неудачном месте. С той только разницей, что вместо водяных брызг здесь мелькали крылья и облачка разноцветной светящейся пыльцы. Я, хмурясь, смотрел на это пиршество до тех пор, пока тук-тук с несколько округлившимся животиком не отвалился от пиццы. Он удовлетворенно вздохнул и подождал остальных. «Ну, Гарри?» — сказал он наконец. «Как думаешь, кто выиграет войну?» «Белый совет!» — ответил я. «У красной коллегии физическая подготовка слабее, и на скамье запасных никого стоящего». Тук фыркнул и сорвал с головы свой пластмассовый шлем-пробку. Волосы сразу же разметались по ветру. «То, что у них тылы слабоваты, еще не значит, что они автоматически проиграют. Но я имел в виду совсем другую войну». Я нахмурился. «То есть войну зимы и лета?» «Да!» — кивнул Тук. «Ясно. С чего это ты весь в броне и при оружии, Тук?» Фейре расплылся в улыбке. «Круто, а?» «Просто ужас наводит!» Серьезным видом согласился я. «Но зачем тебе все это?» Тук скрестил руки на груди и принял самую мужественную позу, какую только можно принять, имея 6 футов роста и стрекозьи крылья за спиной. «Надвигается беда!» «Так-так, я слышал, династии в смятении». «Не просто в смятении, Гарри Дрезден. Начался призыв диких фейры. Я видел несколько дриад в обществе летнего рыцаря Ситхи. А русалка из канала выбралась в паре кварталов отсюда на берег и вошла в дом зимних». «Значит, призыв, говоришь? Это ребят вроде вас?» Тук кивнул и лягнул под зад развалившегося с сытой ухмылкой звездного скока. Тот отозвался неожиданно басовитой отрыжкой. «Не все же тусуются при дворе. Обыкновенно мы заняты своими делами и не обращаем на них особого внимания. Но в военное время диких фейры призывают на ту или другую сторону». «И кто выбирает, на какой вы стороне?» Тук пожал плечами. «Но, как правило, те, кто получше, идут к летней королеве, а те, кто повреднее, к зимней. Наверное, все зависит от того, что ты делал в мирное время». «Так-так», — повторил я. «А ты что делал? Холодные дела или теплые?» Тук звонко рассмеялся. «А, чтоб я помнил всякую такую ерунду!» Он похлопал себя по животику и навострил уши. «Эй, Гарри, это у тебя там не коробка ли с пиццей?» Я взял коробку, снял крышку и продемонстрировал им остатки пиццы. Это вызвало у Фэры хоровое «Оу!» И все разом столпились на самой границе круга, приплюснув носики к невидимому барьеру. «Ты ведь частенько угощал нас пиццей последние пару лет, а, Гарри?» Заметил Тук, сглотнув слюну. Глаза его не отрывались от коробки у меня в руках. «Ну, ты же протянул мне руку, когда я нуждался в твоей помощи!» Кивнул я. «Так что все по справедливости, правда?» «По справедливости говоришь!» Буркнул Тук, внезапно насторожившись. В глазах его вспыхнуло подозрение, но нос против воли снова принюхался к запаху из коробки. «Это... Гарри, это ведь пицца!» «Мне нужно от тебя кое-что», — сообщил я. «Мне нужна информация». «И ты платишь за нее пиццей?» — с надеждой в голосе спросил Тук. «Да», — кивнул я. «Ура!» — завопил Тук и описал в воздухе восторженную спираль. Остальные фейры не уступали ему в бурности эмоций, так что воздух внутри круга расцвел разноцветным фейерверком, от которого зарябило в глазах. «Даешь пиццу!» — кричал Тук. «Пиццу! Пиццу! Пиццу!» — поддакивали ему остальные. «Сначала я хочу, — напомнил я, — чтобы вы ответили мне на несколько вопросов». «Идет, идет, идет!» — взвизгнул Тук. «Да спрашивай же!» «Мне нужно поговорить с зимней леди», — сказал я. «Где я могу найти ее, а, Тук?» Тук взъерошил свою фиолетовую шевелюру. И это все, что ты хотел узнать? Да под городом! Там не все под землей. И магазины, и тротуары. Я нахмурился. В преисподней? Ну да, да, да. Но там, где смертные не заглядывают. Далеко-далеко. Там можно найти вход в подземный город. Земная леди переехала в подземный город. И весь ее двор тоже в подземном городе. Чего? Поперхнулся я. Это с каких это пор? Тук нетерпеливо топнул ножкой и взвился в воздух. С прошлой осени. Я почесал в затылке. Ну что ж, пожалуй, в этом имелась какая-то логика. Прошлой осенью одна мстительная вампирша и ее союзники посеяли потусторонние беспорядки, до предела расшатав границу между реальным миром и небывальщиной, миром духов. Вскоре после этого началась война между чародеями и вампирами. Подобные события не могли не привлечь внимание самых разных существ. Я покачал головой. «А летняя леди? Она тоже в городе?» Тук упер руки в бока. «Ну, разумеется, Гарри. Если уж зима явилась сюда, как могло лето не прийти?» «Разумеется. Устало согласился я. Черт, что-то я не в форме», — подумал я. «А ее где найти?» «Она наверху одного из высоких домов». Я вздохнул. «Тук, ну это ж Чикаго! Здесь полным-полно высоких зданий!» Тук удивленно уставился на меня, на мгновение нахмурился, потом просветлел. «Ну, того, рядом с пиццерией!» Голова заболела немного сильнее. «Послушай-ка, а вот как насчет проводить меня туда?» Тук обиженно выставил вперед подбородок. «И пропустить пиццу? Ищи дурака!» Я стиснул зубы. «Ну, тогда найди мне кого-нибудь в провожатые. Ну, ты наверняка знаешь кого-нибудь». Тук наморщил лоб. Он подергал себя замочку уха, но это явно не просветлило ему память, потому что он потер одну ногу о лодыжку другой, потом в задумчивости побродил немного по кругу, прежде чем вернуться ко мне. Нимб света вокруг него сделался чуть ярче. «Ага!» — пропел он. «Да, будет тебе провожатый!» Он уставил в меня палец. «Но только если это последний вопрос, Гарри! Пиццу гони! Пиццу!» «Сначала провожатый!» — настаивал я. «Потом пицца!» Тук взмахнул руками и ногами так, словно хотел стряхнуть их прочь. «Ну да-да-да-да-да!» «Заметано!» — сказал я. Я открыл коробку с пиццей и поставил ее на перевернутый пустой ящик. Потом шагнул к кругу, чуть наклонился и взмахом руки и усилием воли отворил его. Послышался восторженный визг и вопли «Ура!» И Фейре, оставив за собой шлейф возмущенного воздуха, еще сильнее растрепавшего мне волосы и взметнувшего с асфальта бумажки и листья, метнулись мимо меня к коробке. Они впились в пиццу с тем же энтузиазмом, что и в первый кусок. Только теперь трапеза заняла у них чуть больше времени. Наконец, Тук взмыл воздух, завис у меня перед лицом и вытянул руку ладошкой вверх. Секундой спустя что-то, напоминающее яркую, выстрелившую из костра искру, слетело с неба и приземлилось у него на ладони. Тук произнес что-то на совершенно незнакомом мне языке, и крошечный огонек возбужденно замерцал в ответ. «Все верно!» — кивнул Тук. Прищурившись, я разглядел, что это крошечная, размером с деревья светящаяся фигурка. Еще один фейре или одна. Огонек пульсировал и менял цвет, и Тук, еще раз кивнув, повернулся ко мне. «Гарри Дрезден!» объявил Тук-Тук, подняв ладонь повыше. «Это Элиди. Она готова оказать мне услугу и проводить тебя к зимней леди, а потом к летней. Тебя это устраивает?» Я нахмурился. «А она меня понимает?» Элиди возмущенно топнула крошечной ножкой, и окружавший ее алый огонек дважды мигнул. «Да!» — перевел Тук. «Две вспышки означают «да», а одна — «нет». «Две «да»?» «Одна нет», — повторил я. Тук наморщил лоб. «Или это одна означает «да», но никак не запомню». С этими словами он повернулся и метнулся обратно в кучу малу, переливавшихся над остатками пиццы огоньков. Элиди потребовалось несколько минут, чтобы восстановить равновесие, нарушенное поднятым его крыльями вихрем. Она покружилась немного в воздухе и уселась мне на переносицу. Мне пришлось скосить глаза, чтобы смотреть на нее. «Эй!» — сказал я. «Как, гожусь я в качестве дивана?» Две вспышки. Я вздохнул. «Окей, Элиди, хоть шпицы, прежде чем мы отправимся в путь». Снова две вспышки, и на этот раз поярче. Крошечная фея взметнулась в воздух и присоединилась к пиршеству. В переулке послышались шаги, и из темноты показался Билли в водолазке, туго обтягивавший его мускулистый торс. Я испытал короткий приступ зависти. У меня нет мускулистого торса. Ну, не то чтобы мой живот выпирал над поясом или чего такого, но и стальных мышц у меня тоже нет. Даже бронзовых. Да чё там бронзовых, даже пластиковых и то нет. Билли покосился на пиццу и зажмурился. Вау, ничего себе картинка, не дать не взять челюсти. Ага, буркнул я. Не смотри на это слишком долго, огоньки Фейры способны действовать на человеческую психику. Ясно, сказал Билли и перевел взгляд на меня. И как, добился чего хотел? Ага, кивнул я. «А ты?» Он пожал плечами. «Городской переулок — не лучшее место, чтобы идти по следу. Но при встрече я их узнаю. Если буду в другом обличии, конечно. Запах у них не совсем обычный». «Что ж, этого можно было ожидать». Билли блеснул в темноте зубами. «Ха! И чего мы ждем?» Элиди оторвалась от остальных и снова водрузилась мне на переносицу. Билли изумленно выпучил на нее глаза. «Какого черта?» «Это наша провожатая», — пояснил я. «Элиди, это Билли». «Очень приятно». Он тряхнул головой. «Итак, каков план?» «Для начала навестим зимнюю леди в ее подземном логове. Говорить буду я, а ты будешь держать ухо востро и прикрывать мне спину». «Окей», — кивнул он. «Задачу понял». Я оглянулся, как раз вовремя, чтобы увидеть, как последний кусок пиццы в мельтешении разноцветных крыльев взмыл в воздух. Фейры окружили его, разрывая на куски нетерпеливыми ручонками, и через пару секунд от него ничего не осталось. Покончив с ним, фейры эскадрильей толстопузых метеоров взмыли в воздух и исчезли из виду. Элиди снялась с моего носа и полетела по переулку, в противоположном направлении. Я двинулся следом. «Гарри!» — окликнул меня Билли голосом, в котором еще теплилась надежда. «Как думаешь, неприятности будут?» Я вздохнул и потер переносицу. Головная боль в эту ночь мне была гарантирована, да и сама ночка обещала выдаться не самой легкой.